Глава 28. В помещении для присяжных воняло прокисшим кофе, потом и свежей краской. Кейн тихонько сидел за длинным столом и слушал. Едва только он появился в суде, пристав, поставленный присматривать за присяжными, велел ему пройти сюда. Кейну не пришлось ждать в коридоре на жестких пластмассовых стульчиках, как прочим запасным. Распоряжение судьи. Прихлебывая воду из пластикового стаканчика, он пытался уловить витающие в комнате настроения. Остальные 11 присяжных, 4 женщины и 7 мужчин, успели разделиться по интересам. Трое мужиков разговаривали про баскетбол, пытались отвлечься от предстоящего суда, хотя было хорошо заметно, что груз грядущей ответственности успел основательно навалиться на их поникшие плечи. Остальные 4 мужчин едва обменялись парой слов, больше прислушиваясь к разговору женщин, которые обсуждали присяжную под номером 12, Бренду Ковальски. «Я видела в новостях, это точно она, какой кошмар!» — говорила низенькая светловолосая дамочка, которую звали Энни. Во время отбора присяжных Кейн внимательно слушал, что рассказывали о себе остальные кандидаты. Делал себе мысленные пометки — род занятий, семейное положение, дети, религиозные воззрения. Запомнил и как кого зовут. Женщина, сидящая рядом с Энни, прижала руку к груди, уткнувшись в нее подбородком и приоткрыв рот. Рита. «А что случилось с Брендой? Это ведь та дама, которая была здесь вчера, точно? В красивом свитере?» — спрашивала Рита. «Она погибла. Ее сбила машина прямо перед библиотекой, в которой она работала. Водитель скрылся. Это просто ужасно», — ответила Энни. Остальные женщины покачали головами, уставившись на выщербленную дубовую столешницу. Кейну очень понравилось слушать, как на инсценировках процесса Арнольд Новосельевич характеризовал одну из них — Бетси. Арнольд наверняка был доволен тем, что Руди Карп сумел протащить ее в состав присяжных. Сторона защиты просто-таки влюбилась в Бетси. Кейн был совершенно согласен с таким мнением, ему тоже нравилась Бетси. Длинные каштановые волосы были у нее убраны в конский хвост на затылке. Кейна так и тянуло провести рукой по этим волосам. Последняя из 4 женщин, Кассандра, изумленно помотала головой, услышав про Бренду. Вчера Кейн видел, как они с Брендой о чем-то переговаривались сразу перед его уходом. Дамой она была элегантной, с правильной, грамотной речью. «Так опасно теперь стало переходить улицу. Бедная Бренда», — произнесла Кассандра. «Я тоже видела это в новостях», — встряла Бетси. «Господи, я и не поняла, что она одна из нас. А вы знаете, в новостях говорили, будто бы машина еще и проехала по ней задним ходом после того, как сбила». «Вообще-то, нам не полагается смотреть новости. Разве не слышали, что вчера говорил судья?» — напомнил Спенсер, самый молодой из присяжных. Энни испуганно поднесла пальцы ко рту. Даже шея у нее покраснела. Бетси отмахнулась от Спенсера, как от надоедливой мухи. «Вчера мы только познакомились, и вот теперь она мертва. Вот что тут важно», — возразила она. «Нет, важно то, чтобы мы делали все, что велит судья. Типа как каждый день кто-нибудь гибнет под колесами. Не собирался все это обсасывать, но типа и что с того? Не похоже, чтобы кто-то сильно по ней горевал», — цинично заметил Спенсер. Кейн поднялся со своего места, достал бумажник, вытащил из него 20-ку и бросил ее на стол. «Я вчера разговаривал с Брендой. Она показалась мне славной дамой. И неважно, хорошо мы ее знали или нет, мы все в одной группе. Я вот никого из вас не знаю, но хотел бы думать, что если завтра я вдруг помру, кого-то здесь это не оставит равнодушным. Думаю, что надо скинуться и послать венок. Это последнее, что мы можем для нее сделать», — объявил он. Один за другим присяжные полезли за бумажниками, приговаривая «вот это правильно», или «вот бедняжка», или «давайте еще и карточку отправим». Все за исключением Спенсера. Тот стоял с независимым видом, сложив руки на груди и отставив ногу. Наконец, когда кто-то из присяжных многозначительно посмотрел на него, он закатил глаза, извлек 10-долларовую банкноту и буркнул: «Ну ладно». Маленькая, но победа. Кейн знал, что подобные жесты жизненно важны. Такие вот небольшие маневры. Всего один другой для начала. Больше и не требовалось, чтобы слегка здесь утвердиться. Собрав купюры, Кейн спросил у Энни, не возражает ли она выбрать что-нибудь приличное. Она ничуть не возражала, широко улыбнулась Кейну, забирая у него деньги. «Так внимательно с вашей стороны? Спасибо вам, в смысле всем вам», — произнесла Энни с легкой хрипотцой, только и выдающей ее чувства. Сглотнув, убрала деньги в сумочку. Присяжные явно почувствовали себя посвободнее. Опять усевшись за стол, Кейн припомнил, с каким звуком череп Бренда раскололся о капот его Шеви Сильверадо. Единственный барабанный удар чего-то твердого и пустого внутри об упругий металл. И этот хруст доли секунды ранее, практически неразличимый из-за слишком короткого промежутка времени, и, глядишь ты, все-таки запомнился среди прочих звуков. Вместе с отзвуками лопающихся ключиц и шейных позвонков, словно в гитарном аккорде. Для Кейна все это прозвучало едва ли не мелодично, словно оркестр, дружно грянувший вступительный такт перед началом увертюры. Кейн отхлебнул кофе, снял несколько пушинок со своего свитера и припомнил разочаровывающий тихий подскок машины, когда он проехал задним ходом ей по голове. «Ну и черт с ним», — подумал Кейн. Дверь в задней части помещения для присяжных распахнулась, и вошел судья в черной мантии поверх черного костюма. Все моментально утихли и перевели взгляды на него. Энни так просто запаниковала, как будто ее застукали за нарушением какого-то правила, о котором она и понятия не имела. Кейн склонился к ней и мягко похлопал по руке. Положив свои крупные руки на стол, судья подался вперед и негромко заговорил, переводя взгляд с одного из присяжных на другого и иногда на ком-то его останавливая. «Дамы и господа, у меня довольно неприятная новость». И я подумал, что следует сообщить ее вам без посторонних глаз. Поверьте мне, я обязательно обсужу ее с советниками, работающими по этому делу, это тоже важно. Но я все-таки хочу, чтобы вы услышали ее от меня первыми. Сегодня утром мне позвонили из ведомства комиссара полиции. У них есть все основания полагать, что все вы находитесь в реальной опасности. Адвокатское бюро Карпа. Помещение 421, Condé Nast Building, Times Square, 4, Нью-Йорк. Строго конфиденциально. Охраняется привилегии адвокатской тайны в отношении клиента. Справка на присяжного заседателя. Дело «Государство против Роберта Соломона». Уголовный суд Манхэттена. Энн Копельман. Возраст 27. Воспитательница детского сада в Сент-Айвс. Не замужем, детей нет. Подписчица «Нью-Йоркер». Играет на кларнете и фортепиано. Оба родителя скончались. Мать была домохозяйкой, отец работал в одной из муниципальных служб, бюджетник. Финансовых проблем не испытывает. Лайки в соцсетях BLM, Берни Сандерс, демократы и так далее. Либералка. Поклонница телепрограммы «В настоящее время» с Биллом Мейером. Вероятность голосования за невиновность клиента 64%. Арнольд Л. Новоселич. BLM, Black Lives Matter, «Жизни черных важны», общественное движение с 2013 года, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия. Бернард Сандерс, американский независимый политик и общественный деятель левого толка, сенатор от штата Вермонт с 2007 года, рекордсмен по длительности пребывания в Конгрессе США из всех независимых депутатов. Билл Мейер. Американский комик, политический комментатор и телеведущий, известен своей политической сатирой и острыми социально-политическими комментариями, поддерживает легализацию марихуаны и гомосексуальные союзы, разоблачает коррумпированных политиков, известен своей критикой религии.